Правда, Фира выдохнула и проверила, выходит ли яд, почему не получается. Мы наконец поднялись, нас встретила женщина в длинной робе. Пара демонических героев, правильно, это была та монахиня, что пыталась продать нам дешевую святую воду по завышенной цене в церкви. Она окинула героя щита недоверчивым взглядом. «Ты знаешь, кто мы?» Сквозь зубы процедил Наа. «Что привело вас сюда?» «Мы хотим пройти повышение ранга», я сделал примирительный жест руками. «Все же понимают, что это повысит шансы на успешное окончание предстоящей волны. В таком случае, 15 золотых монет за человека». Вся наша команда напряженно вперила взгляд в эту набожную стерву. «Какая нога тебе нравится больше?» «Не хочу сломать ту, которую будет слишком уж жалко», я слегка улыбнулся, стараясь игнорировать неприятное чувство ущемленности, которое терзает героя щита при каждом нашем посещении столицы. «Немного угроз не сильно испортит нашу репутацию, а повышение того стоит. 15 золотых, это же грабеж, как ни посмотри». Выражение монашеского лица не менялось ни на миг, но во взгляде появилась насмешка. «Бог покарает вас за нападение на его смиренного раба. Всего-то 15 монет, для героев это мелочь». Теперь она откровенно улыбалась мне в лицо. «Не столь важно, как эта падаль относится ко мне. Сейчас важнее, что на Рафталию и Фира вместе денег нам не хватит. Время до волны еще есть, но нам нужно около 10 золотых. И то, в таком случае мы останемся совсем без денег. Рафталия, повышайся первой», опередил меня на Афуме. Только сестренка, сразу возмутилась желающая плеваться ядом птица. «Что поделать, если денег не хватает? Когда придем в следующий раз, повысим и тебя. Кстати, на обратном пути я тебе что-нибудь куплю», попытался утешить ее Наа. Объяснять ей, что усиление самого слабого члена команды повысит наши шансы пройти волну без потерь, было бы тратой времени. Я с гордым видом показал монахине мешочек с деньгами на повышение класса Рафтали. Та изменилась в лице, взяла со стола документ и показала нам. «Героям-демонам запрещено. Что ты сказала? Какого черта? Теперь очередь на Афуме быть недовольным. Приказ самого короля. Группам героя щита самые герои огнестрела самые не разрешается повышать класс. Ха, просто шикарно. Мало того, что они требуют с нас бешеных денег, но даже с ними попросту отказывают». Я погрузился в мысли, стараясь игнорировать крики своего товарища. «Хватит с меня ваших шуток. Таков приказ. Ведь герой щита сама с самого начала...» «Нет, ничего. С самого начала что?» Боковым зрением заметил, что ко входу начали подтягиваться рыцари. «Ладно, идите вы все», — цокнул на Афуме. Герой щита развернулся на каблуках и громко затопал к лестнице. «Эх, была бы тут красавица Милти, думаю, она бы с радостью помогла нам. Но что теперь?» — с беспокойством пробормотала Рафталия. «Да, проблема серьезная. Существуют ли еще поблизости подобные часы? Мы потратимся на дорогу, но нам надо успеть повысить класс наших союзников до начала волны». Я бросил вопросительный взгляд на монахиню, игнорируя ее насмешливое выражение лица. «Это секретная информация королевства Милромарк. Согласен с Наафуми, идите вы все. Ладно, придется отложить этот вопрос на потом. К счастью, я не собирался заниматься прокачкой до волны, так что можно задуматься над этим уже после нее. Можно, например, доверить Рафталию какому-нибудь авантюристу с хорошей репутацией и позволить ему повысить ей класс. Денег на подкуп соберем. Кстати, у работорговца был раб выше 40-го уровня. В таком случае, нам остается только наведаться в мой любимый магазин игрушек». «Хорошо, значит, идем к работорговцу», — хлопнул я по спине хмурого на Афуме, которого быстро догнал. На лице Фира появился испуг. «Вы продадите меня?» В страхе птица подняла глаза на своего хозяина. «Не продам, успокойся», — сказал он дрожащий Фира, а затем направился напрямик к шатру. Все еще в раздумьях о наилучшем исходе из сложившейся ситуации я побрел за ним. «Уж не герой сам или это? Рад приветствовать. Что привело вас ко мне сегодня? Рад встрече». Я широко улыбнулся и начал осматриваться, оставив деловые разговоры своему спутнику. «Меня больше другое интересует, во что ты вырядился?» «Да, я тоже заметил. Украшения на его одежде стали заметно дороже, и в целом он выглядел гораздо богаче, чем раньше». «Вижу, вы просто купаетесь в деньгах», — кинула на него недовольный взгляд моя рабыня, после чего подошла к Фира, которая, казалось, собирается броситься на утек. «Все благодаря вам, господа герои». «А да», — с этими словами пингвин повернулся ко мне и неловко поклонился. «Да-да, Благодаря вашей торговле и репутации вообще, наша прибыль поднялась до небес. А да, и где здесь логика? Прищурился герой щита. Стоит сказать что-то о прибыли, как он загорается. Есть у меня несколько догадок, но не могу сказать, какая верная. Прежде всего, слава королевы Филариалов. Многие дворяне, коллекционирующие монстров, пытаются такую отыскать. А да, так его репутация среди монстровладельцев улучшилась, потому что Фира тянет повозку. Действительно, те, кому стало интересно, где добыть такое редкое создание, наверняка поспешили обратиться к специалистам по разведению монстров, то есть сюда. На Афуме и самого богачи просили продать им Фира, но отдавать нашу птичку кому-либо мы не станем. Ну а затем мы красноречиво убеждали их купить самых разных монстров. А да, да уж, это ты умеешь, я бы хлопнул его по спине, если бы не волновался, что от этого малыш-пингвин полетит на землю из-за своей непропорциональности. В настоящее время неизвестно, как вырастить из простого филариала королеву. Ясное дело, что так просто ее не купишь и не продашь, ибо без конкуренции цену можно и нужно задирать просто неприличную. Они становятся королевами, если их вырастет герой, это мое предположение, но с Фирой так хлопот не оберешься. А о том, чтобы вырастить еще одну, я и думать не хочу, какими бы миленькими королевы филариалов не были. Далее, благодаря рабу героя Самы пошли слухи о том, что у нас очень качественные рабы, и мы неплохо на этом заработали. А да, а теперь про Рафталию. Значит, действительно, Рафталия красива и лицом, и телом, а также сильна и умна. Если люди узнали, откуда я ее взял, и что этому работорговцу можно доверять, у него теперь наверняка прекрасная репутация. Так чем обязаны вашему визиту? Хотите приобрести раба? Может, поможете нам с экспериментами над филариалами? Слушай, работорговец, ты никак не можешь нам подсобить с повышением класса? Наконец начал на Афуме. Повышением класса, говорите? Ага, у нас маленькая проблемка. Наш любимый король запретил моим подчиненным проходить через этот ритуал. Помнится, у тебя здесь были рабы выше 40-го уровня. Вот я и подумал, может, направишь нас, объяснил я работорговцу свою просьбу. Тот приставил руку к подбородку и задумался. Герой Сама, я с сожалением сообщаю, что не могу вам помочь. У меня нет рекомендательного письма. Ясно, значит, зря понадеялись, пожал плечами не слишком удивленный на Афуме. Видимо, он повысил класс тому рабу не благодаря своим связям. Если сможете наладить отношения с соседними странами, они позволят пройти повышение класса у их песочных часов эпохи драконов. Как я и думал, песочные часы есть не только в Милромарке. Нам отказались сообщать даже эту информацию. Я положил руку на кобуру и поправил повязку на глазу. Начинаю привыкать. Да, однако завоевание доверия займет время. С учетом того, что я хотел повысить класс с Рафтали и Фира как можно быстрее, терять вот так время не хочется. Наша дурная репутация уже успела разлететься по соседним странам. Так, тогда будет непросто. На ваш выбор. Страна наемников Зильдбуль, страна полулюдей Шильдвельд, да еще Шильдфриден. В любой из них можете попытать счастье. А да, думаю, с другими выйдет дольше. Их так много, поморщился мой спутник. Да, герою Сами я рекомендую Шильдвельд или Шильдфриден. В эти страны вы сможете попасть относительно быстро. Но не стоит списываться с счетов Зильдбуль. Мои информаторы говорят, что герой Огнестрела Сама там на хорошем счету. Вот как, страна наемников, значит. ХММ, а сколько времени займет путь? На Афуме кинул недовольный взгляд на верхнюю часть шатра, в центре которой виднелось краснеющее небо. Солнце скоро сядет. Сейчас, на повозке месяц, две недели по воде. Работорговец достал карту и показал на ней направление. Мы ему не платим за это, но он все равно старается нам помочь. Значит, попытается продать что-нибудь позже. Я попытался скрыть улыбку, вызванную меркантильностью этого человека. Итак, страны. Разумеется, от Милромарка это очень далеко. Даже для Фира дорога займет больше двух недель. А если не торопиться, то и все три. На летающем драконе было бы быстрее, но я исхожу из способов перемещения, доступных господам героям. А да, далековато, жалостливо сказала Рафталия, окидывая карту взглядом. Я рассказал ей основы картографии, так что она знает, о чем говорит. Но если мы хотим стать сильнее, придется съездить, либо добиться возможности повышаться в этой стране, что для меня не самый приятный вариант. Я бы хотел после волны посмотреть другие страны. Смена окружения и новые представители флоры и фауны пойдут нам только на пользу», – кивнул я. «В конце концов, не буду же я вечно сидеть в Милромарке. Да, за время поездки мы отстанем от остальных, но оставаться тут и не расти тем более бессмысленно. Похоже, поездки в страны полулюдей нам не избежать, она находится ближе всех к столице. Неделя пути на север, и мы пересечем границу, после чего еще две по самому Шильдвельту. Пожалуй, отправимся после волны», — согласно кивнул Наа и, не отрывая взгляда от карты, потрепал Фира за ушко. «Больше вам ничего не нужно, господа герои?» — спросил работорговец, потирая руки. «Раз уж вы тут, не подумаете ли о приобретении оружия для королевы Филариалов?» «Оружие для Фира?» — смутилась Рафталия. «Хи-и, на данный момент, Фира, сильнейший член нашей команды. Она уступает мне в силе атаки, на Афуме в выносливости, а Рафтали в ловкости, но все же, с другой стороны, мы не покупали ей ничего, кроме повозки, еды и одежды, что не слишком справедливо, учитывая ее вклад в наш прогресс. Вряд ли старик Эльхард сможет продать нам что-то стоящее для нее, а брать заказ не вариант, у нас просто нет времени. Идея не самая плохая. Как всегда, твоя прозорливость приятно удивляет. Уверен, у тебя уже есть что-нибудь на примете?» Я лукаво улыбнулся пингвину и подозвал Фира к себе. «Ха-ха-ха, просто прекрасное приобретение!» Я широко улыбался, смотря на покрытую кровью Фира. «Мы купили у работорговца металлические когти, которыми экипируют на боевых драконов, и дали их нашей птице. Как результат, она одним пинком отсекла голову здоровому аллигатору, живущему в канализации столичного города, заказ на которого нам дал сам пингвин. С такой атакой тебя можно отправлять на волну в одиночку», — я потрепал уже принявшую облик человека Фира по голове. «К слову, внутренности аллигатора открыли новый щит для Наа и новый пистолет для меня. И то, и другое уступало по своим характеристикам нашему основному оружию, но давало какое-никакое усиление, а также улучшало зрение в темноте. Помимо этого, мы заказали новую повозку вместо уже потрепанной нашей. Учитывая манеру езды и выносливость нашей птицы, делать ее придется целиком из металла. Благо, для Фира вес не проблема. И когда уже совсем стемнело, мы разделились. На Афуме и Фира отправились взять комнату на ночь, а мы с Рафталией навестили торговку из волшебной лавки, что сделала платье для божественной птицы. Мы сделали заказ на новую повязку для меня. Она будет вышита магическими нитями и давать улучшение зрения на мой второй глаз. Если торговка сделает все правильно, то ко мне вернется, пусть и ослабленное, бинокулярное зрение. Оба заказа будут готовы только после волны, так что, убедившись, что все, что можно было сделать, мы сделали, я со спокойной душой лег спать. Завтра мы хорошенько отдохнем и приготовим снаряжение, а там уже и волна. Я и Фира гуляли по бедной деревне, не считая Рюта. Она находится ближе всего к столице, но, несмотря на это, не входит в столичный регион. Это восточная часть Милромарка, говорят, тут не самый приятный правитель, но меня это не касается. Наслаждаясь прохладным утренним ветром, я увидел то, чего видеть не хотел, а точнее, того, героя Лука. Ицуки, кажется, сейчас он, видимо, пытался скрыть свою личность. Однако ни плащ с капюшоном, ни бедная одежда не смогли выполнить своей задачи. Пусть и максимально уменьшенный, но все же легендарный лук с инкрустированным драгоценным желтым камнем спрятать не так просто. «Местный правитель», — тихо спрашивал Ицуки. «Он собирает информацию о нерадивом землевладельце. Судя по их разговору, феодал задрал налоги выше государственных, требует взятки с приезжих торговцев, а также нанял отряд, который казнит всех, кто выступает против него. И все это ради того, чтобы набить свои карманы. Типичная история о плохом правителе. Нам следует его немножко проучить. Ох, какой грозный вид, парнишка, смотри не лопни от своего пафоса. Касательно его дела в этих землях, забудем о том, что ты по какой-то причине скрываешь свое истинное лицо, но если он снова решил изменить этот мир к лучшему, это делается немного не так, однако не мне его судить, он пытается предпринять хоть что-то». Эти мысли вызвали у меня легкую ухмылку. В слухах, которые до меня доходили, о герое Лука ничего не говорилось. Хотя я не сильно лучше, меня ведь в основном знают как участника эксорта святого с божественной птицей. Но у меня есть причина скрываться, дурная слава героя-демона. Если бы не маскировка, Это могло бы плохо сказаться на торговле и вообще на наших путешествиях. Люди боятся и, мягко говоря, недолюбливают меня и Наа, но, насколько мне известно, герою Лука скрывать свою личность незачем. Может, это государственный запрос, но тогда о его деятельности слишком мало говорят, или же он всегда скрывает, кто он такой. Никто не упоминает того, что герой Лука уладил какой-то там вопрос. Что же, господа, идем, закончил Ицуки, покинул таверну и растворился в утреннем тумане. Похоже, до завтра местный правитель на своем месте не удержится. Возможно, после того, как шумиха уляжется, спутники Ицуки раскроют, кто он такой, и зачитают пламенную речь. Как те благородные ребята, искореняющие мировую несправедливость в исторических пьесах практически всех миров. Предполагаю, что затем новость об этом дойдет до короля, и он назначит в этот город кого-нибудь еще. Как результат, история повторится. Пусть это и совершенно не мое дело, но если так хочется изменить порядок вещей, который под себя подстраивают сильные мира сего, то рубить надо не ветки, а корень. Я тряхнул головой и улыбнулся, подумав, что Ицуки из-за своей жажды к геройству пойдет против Алктрия. Фира, идем, будешь ловить и подкидывать разных монстриков. Потом съешь их, постарайся не разорвать тушу. Ура, играть. И этот день близился к концу. Дважды проверив снаряжение друг друга, мы разошлись по комнатам. Наа и Фира отправились отдыхать, а я с Рафталией занялись ранами друг друга. Через 9 часов начнется волна, надо выспаться. Аккуратно заматывая бинты, я мысленно отметил, что качественная святая вода и правда помогает лучше дешевой. Наши ожоги заметно уменьшились и с них пропала чернота. Бывшей подвижности нам еще неделю-другую не видать, но все же, волна, да, ну пусть попробуют, я убью каждого, кто пойдет против меня или моих друзей. Что меня, что Рафталию может изрядно потрепать, ибо нам далеко до защиты и выносливости Фира и Наа, но я сделаю все, что будет в моих силах, с нами все будет в порядке. Я взял сидящую спиной ко мне Рафталию за подбородок и закинул ее голову назад, после чего быстро поцеловал в губы и с игривой улыбкой отстранился. Рафталия тоже улыбнулась, но продолжать не стала. Накинув свои спальные рубахи, мы легли отдыхать. Спокойной ночи, завтра тяжелый день. Те двое уже спят, не шуми сильно. Конечно, Виктор сама, сладких вам снов. Уснул я, конечно, только через час, все-таки волнение искоренить я не смогу никогда, это заложено во мне инстинктами. Проверь, ножны не мешают, немного подвинем, вот так, угу, спасибо. На Афуме Дона, смазали когти Фира, только что, мы готовы. Шикарно, я окинул взглядом своих спутников. Теперь мы точно готовы, давайте все сюда, порвем их, да. Множественный возглас отозвался гулом с первого этажа таверны. Я улыбнулся и вытянул сжатый кулак перед собой. Следующим этот жест повторил на Афуме, после него Рафталия и Фира. Стукнувшись кулаками, мы кивнули и встали плечом к плечу. 2 минуты, спокойно произнес на Афуме. Волнение прошло еще утром, я был уверен в своих спутниках, а сейчас даже был в предвкушении. 1 минута. Думаю, в этот раз оставлю большую часть работы на Фира, возьму на себя только самых сильных одиночных целей. 1/2 минуты. Надеюсь, те ребята, что вызвались добровольцами, готовы. Их перенесет вместе с нами. Мы утром сообщили им точное время, остальное за их солдатской выправкой. 10 секунд, только бы подальше от населенных пунктов, не хочется, чтобы гражданские путались под ногами. Хочу в поле. Да, поле было бы неплохо. Примечание к части. Да, мы еще живы, и нет, фанфик будет продолжаться. Прошло 2/3 лета, надеюсь, у вас оно проходит веселее, чем у меня. Глава 29. Очередная волна. Часть 1. Примечание к части. Ейсбричер, автомат. Началось. Весь мир наполнило громкое эхо, словно от бьющегося стекла. В тот же миг панорама сменилась. Мы спокойно осмотрелись. Знакомая местность. Мы снова здесь. Я окинул взглядом холмистую пустошь. Это рядом с той деревней, где жила больная старушка. Как не спеши, а дорога от столицы до сюда займет никак не меньше 1,5 дня. Небо вновь изменилось. Как и в прошлый раз, оно стало цвета красного вина, а вдали виднелся разлом. Герои самы. Подбежали к нам добровольцы с мечами наперевес, которых перенесло вслед за нами. Все в полном обмундировании, клинки смазаны, броня поднетута, они готовились все утро. Ваше снаряжение в хорошем состоянии, Молодцы. Я кивнул подошедшей поддержке и приободрил их. А что до остальных трех героев с их приспешниками, то нам стоит, Фира. Пни копейщика так, чтобы сбить им всю толпу, убежавшую к разлому. Не переусердствуй, Наофуми перебил ход моих мыслей. Ну, ты тоже предложил неплохой вариант, есть. Не успел Матеису оглянуться, как уже отхватил пинок. Следом разлетелась вся толпа, будто кегли в боулинге. Отличный уровень силы атаки. Че, что ты творишь? Матеису тут же принялся бронить Нао. Я его проигнорировал и посмотрел на двух других героев. Это мне стоит сказать вам, девочки. Да что с вами не так? Вот-вот, нам нужно победить порождение волны. Оба героя даже не пытались прикинуться умными. Сначала послушайте меня, потом уже на монстров поохотитесь, присоединился Наофуми. Я указал добровольцам на деревню. Те кивнули и помчались в указанном направлении. Ясно, вы вознамерились помешать нам. Ицуки вновь чернит наши имена. Дальше последовал спор, столь же жаркий, сколь бессмысленный и неуместный. Как оказалось, ни один из этой пресловутой троицы даже не открывал справочник для сбора информации о волнах. Как следствие, о возможности взять с собой войско они также не знали. Порешили же на том, что им остается убить босса, жизнь которого напрямую связана с существованием волны. Мы же присоединимся к тем пятерым рыцарям и будем оборонять деревню. Только бы герои не подкачали. Пусть им до идеала даже дальше, чем Наофуми, но они все-таки сильны. По крайней мере, Рен. Ноктис в одиночку смог одолеть того дракона, которого Нао смог одолеть только в режиме щита гнева, а это уже показатель. Мы сели в телегу, запряженную Фирой, и двинулись с места. Как удачно, что она подвернулась вот так. Добровольцы уже были на полпути, подберем их. Когда мы добрались до деревни, там уже вовсю хозяйничали монстры. Посмотрим, кто у нас сегодня. Черные кондоры, черные призрачные волки, а также гоблины и человекоящеры. Никакой оригинальности во внешности. Эти напоминают полулюдей, но целиком темные и будто накрыты тенью. Имена существ, соответственно, темный кондор, черный волк, тень штурмового гоблина и тень человекоящера, подрагивали в воздухе. Имена также предсказуемы. Отчетливо виднелась лишь надпись межпространственной над каждым из них. После поражения они, подобно призракам, рассеивались, при этом издавая подобие смеха. Выглядело жутко. От монстров, не считая босса, с предыдущей волны ничего не осталось, так теперь каждый раз будет. По крайней мере, самые опасные твари остались на героев. В конце концов, с ними их отряды, суммарно около 10-12 человек. Лежать. С возгласом один из рыцарей вонзил меч в брюхо пытающемуся перелезть через опрокинутую на манер баррикады телегу монстру. Но тварей было многовато, даже для нас. Они начали заходить с флангов, и тут, получи, знакомый голос, но кто же, бабуля, и ты тут? Наофуми узнал ее быстрее. Это была та старушка, которую святой сама исцелил первой в этой деревне. Ей явно лучше, она с задором крутила в руках длинную трость и лупила ей приближающихся монстров. Те отлетали так, словно по ним прилетел болт баллисты. Ее сила и техника удивляли, наверняка в молодости она была отличным воином, но и сейчас ее помощь будет кстати. Пожалуйста, уходите отсюда и спрячьтесь где-нибудь, это монстры волны, начало Рафтелия. После ее слов добровольцы кивнули друг другу и начали эвакуацию селян. Разумно. Ача-а. Старушка крошила монстров направо и налево. Это так должен скакать человек, который около месяца назад лежал на смертном одре. Благодаря божественной благодати святого мои прежние силы вернулись. Ха-ха-ха. Я перевел взгляд на сына старушки. Тот тоже присоединился к битве, однако с матерью ему не тягаться. Бой начал складываться в его пользу, только когда подошло подкрепление из добровольцев. Пусть даже я так постарела, в свое время я была весьма известной авантюристкой. Мой уровень столь же высок, сколь и мой возраст. Бабуль, не перетрудись. Я усмехнулся и уперся спиной к спине с этой удивительной женщиной. Не недооценивай силу опыта, юнец, даже 1000 монстров не станет для меня проблемой. Самоуверенность, плохая защита. Поэтому, как это делаю я, ее надо подкреплять силой. Ну же, покажи мне, чего ты стоишь. Мы со смехом оттолкнулись друг от друга и принялись сминать наступление подавляющего количеством врага. Во мне начинает просыпаться азарт битвы. На врага приходилось по одному, максимум 2 выстрела, но даже я иногда мешкал, старушка же косила их с прытью Фира. Чем ты эту бабку поил? Я тоже хочу, кто знает, ответила Рафтелия, с изумлением глядя на старушку. «Надо будет после задать ее сыну пару вопросов, мне и правда стало интересно. Как бы там ни было, у нас выдался перерыв. Раненых, к телеге, всем остальным нужно как можно скорее уйти с линии фронта в безопасное место», — отдал я приказ, как раз относя раненого, пока выдалась такая возможность. «Рафтелия, на тебе эвакуация. На, у меня еще раненый. Ача-а, святой сама, тут вылез какой-то увеличенный монстр». В толпу примешался монстр-переросток вида межпространственных теней человека-ящеров. «Больше остальных раза в два, в бой!» — воскликнул командир добровольцев, устремляясь к нему. «Стой, дурень! Вот же, мне не нужна его кровь на руках, но я не успею к нему!» Огромная межпространственная тень человека-ящера развернулась к добровольцу и замахнулась мечом, намереваясь вбить того в землю. Но тут вспыхнул амулет, надетый на добровольца, и на мгновение окружил того барьером. Он сразу разбился, однако атаку тени отразил. «Что ты там застрял? Отходи!» — крикнул было герой щита, но было поздно. Переместив импульс от отражения удара на ногу и быстро развернувшись на манер заправского дуэлянта, ящер быстро приготовился к очередному удару. Эрстшилд. Наофуми прикрыл рыцаря от очередного удара, теперь-то он точно сумеет отступить. Не давая чудищу оправиться, я совершил залп выстрелов ему в торс, окончательно лишив равновесия, но не успел он упасть, как Фира, использовав повисший в воздухе щит Наа как подставку, оттолкнулась и с падения вонзила когти в грудь ящера. Тот умер мгновенно. «Рафтелия, эвакуация, мы тут сами», — напомнил ей Наофуми, уже принимая на себя новый удар очередного тролля. «Есть». Забрав телегу с лекарствами, которых, благо, в деревне оказалось достаточно, добровольцы под руководством Рафтелии принялись вывозить селян. «Сейчас всей атаке на деревню приходилось сражаться только со мной, Наа, Фирой и бабулькой. Однако, справлялись мы исправно». Где-то через 40 минут вернулась Рафтелия, сообщив, что обо всех раненых позаботится и можно не волноваться насчет селян. А следующие 2 часа были слышны лишь редкие боевые кличи старушки и мои выстрелы. «Да сколько можно?» В конце концов, тяжело дыша, я повалился на землю. 3 часа. «Чем чертовы герои заняты? Еще идут?» «Последний», — констатировал Наофуми, тыкая ногой в убитого Фира Кондора. «Может, что-то не так? Мы отбили все атаки, но я чертовски устал. Продолжать такой затянутый бой дальше нецелесообразно, я просто не выдержу, из всех присутствующих моя выносливость была самой низкой». «Виктор сама, вы в порядке?» — поддержала меня за плечо Рафтелия. «Я-то да, но что там у той троицы? Эта битва слишком длинная для волны. Вставай, пойдем посмотрим, как там у них дела», — подтянул меня Наа. Усевшись на Фира, мы втроем поспешили в сторону эпицентра разлома, оставив бабульку зачистить остатки волны около деревни и наказав защищать раненых. От земли до неба простиралась огромная багровая трещина, откуда монстры и лились рекой. А это, видимо, босс. Я поднял взгляд на необычное зрелище. По воздуху плыл корабль, напоминающий летучего голландца. Из него то и дело появлялись монстры. С изломанных мачт свисали дырявые паруса, а вспышки молний на заднем плане высвечивали пробоины в деревянном острове. Не знаю, какая сила держит его на плаву, но во время волны может произойти вообще что угодно. Если я начну говорить о странностях, буду перечислять их вечно. Так они все это время воевали с этим, — устало облокотилась Эфира Рафтелия. 3 героя вместе со своими спутниками бились с кораблем. Рен и Матаису, судя по всему, взяли корабль на абордаж, тут и там на палубе мелькали их навыки. Ицуки же стоял поодаль и обстреливал корабль с расстояния. Их тактика показалась мне несколько необдуманной. И тут в борту корабля показались пушки и дали залп. Несколько ядер полетело в нас. Эрстшилд, те ей, ха, мои пушки лучше. Наа отбил летевшие в нас ядра навыков, Фира сбила еще одно метким пинком, а я в воздухе разорвал еще 2 метким выстрелом с обеих рук. «Долго вы там еще собираетесь возиться с этим?» — обратился герой щита к размеренно стрелявшему Ицуки. «Наофуми-сан, что вы здесь делаете? Вы ведь решили не сражаться? Вы так тормозите, что мы давно уже закончили эвакуировать население. Поэтому мы пришли проведать вас. С вашими знаниями о мире победа должна была достаться легко». «Нет, я не стал скрывать желчь в своем голосе. Нам нужно уничтожить этот корабль, но Рен-сан и Матаису-сан настояли на том, что его надо взять на абордаж. Не лучшее время для разногласий. Хотя тут вопрос в другом: почему стратегия Ицуки отличается от тактики Рена и Матаису? Корабль-призрак, по-моему, он держится на честном слове. Видать, здравый смысл к волнам вообще никак не применим. С этими мыслями я решил немного понаблюдать за тем, как дерется Ицуки. Похоже, в основе его стиля лежит использование навыков. Другие же герои, в том числе и я, полагаются в основном на оружие. По-моему, даже с учетом того, что уничтожить нужно сам корабль, мы должны помочь другим героям, медленно приговорил я, обдумывая варианты боя с волшебным кораблем. Я не обязан вас слушать. Нет, обязан. Это долг тех, кого природа не наделила способностью рассуждать здраво. Ты уже 3 часа стреляешь по этому куску дерева, а теперь посмотри на него. Хоть что-то изменилось, а теперь заткнись и подчиняйся. Я не собираюсь проигрывать этот бой. Я вперил злобный взгляд прямо в испуганные глаза героя Лука. Но он тут же презрительно прищурился и гордо отвернулся. Как бы то ни было, те двое забрались на палубу, стоит проведать их. Короче, как надоест впустую тратить время, и если вдруг вспомнишь о своих обязанностях, мы будем наверху, небрежно бросил Наофуми, после чего при помощи Эрстшилда и Фироза пару прыжков мы оказались на палубе. Удивительно, сколько же тут костей раскидано, и не только человеческих. Помимо них тут прогнившие в некоторых местах доски, гнилая рыба, настолько же гнилые веревки и спасательные круги, ступить некуда. И вообще, до палубы мы дошли, но что-то тут никого хм. К задней части корабля присосался щупальцами осьминог, с которым сражается герой копья, копье метеора. Матеису высоко подпрыгнул, и тут его копье засияло, а затем обрушилось на щупальца осьминога дождем сотканных из энергии копий. Ударом одно щупальце оторвало, но оно тут же отросло и вновь присосалось. Какой-то кракен, живущий на корабле на манер рака-отшельника, он быстро регенерирует, но не атакует. Фира, только не говори, что хочешь его съесть, Наофуми покосился на задумавшуюся птицу. Вы что, это несъедобное? С каких пор тебя это волнует? Я прошел чуть дальше и заметил Рина, сражающегося против скелета, похожего на капитана пиратов. Скелет, как и положено заправскому карибскому пирату, носил роскошный камзол и имел крюк вместо одной руки. Прямо капитан Крюк из повести о Питере Пене, только скелет. Меч метеора. Меч Ноктиса вспыхнул и испустил метеор, попавший точно в капитана. Каха, какой крепкий тип. Рен сама. Спутник Рина выступил вперед и поддержал его атаку. Скелетный капитан парировал клинком, но слаженное наступление заставило его пошатнуться. А затем Рен нанес решающий удар. Фух, теперь-то он умер, но рассыпавшиеся было кости собрались снова, и скелетный капитан ожил. Где-то я такое видел. Обычно, надо найти источник силы, что удерживает эти кости вместе, и уничтожить его. А затем скелет, череп которого прикрывала бандана, вновь начал атаковать. Я снова оглянулся на Матеису, сражающегося против кракена. Фира, ты можешь пробраться в заднюю часть корабля, угу. Рафтелия, держись крепче. Мы запрыгнули на божественную птицу и помчались к корме. Щупальца кракена заполонили все, но Фира отпинывала их и продолжала двигаться. Наконец мы смогли заглянуть за корабль, куда уходила нижняя часть этого монстра. Действительно, тело кракена держалось за корму корабля, словно краб-отшельник за раковину. Вернее, как мне лучше сказать, мы увидели одну из его голов, а существо, прицепившееся к кораблю, многоголовая версия кракена. Матеису тоже сражался с похожей головой, но у них мутные, потухшие глаза. Головы однозначно мертвы. Вернее, они не просто мертвы, а прогнили настолько, что не вызывают аппетита даже у Фира, которая в принципе может питаться гнилью. Тогда наша цель ясна, настоящая голова. Ицуки атаковал сам корабль, но не мог его уничтожить. Тут нужна слаженная и мощная атака, но это подождет. Рен сражался с капитаном скелетов. Кто во что горазд, конечно, они же заядлые игроки, неужели не знают о пользе командной работы? Кроме того, не похоже, чтобы они были близки к окончательной победе. Что объединяет всех этих врагов? На ум приходит только одно объяснение, должен быть еще кто-то. Подобная живучесть объясняется притоком силы из стороннего источника, которым, теоретически, может быть разлом, но убрать его можно лишь окончив волну, то есть, убив босса этой самой волны. Ситуация патовая. Рен, что, Наофуми, что ты тут делаешь? Мы пошли за вами, потому что вы слишком долго возитесь, Ноктис, чего столько времени сражаешься? После победы над этим типом появится босс, пожиратель душ. И как, появился? Не без иронии спросил герой щита. Обязательно появится, Надо только победить еще несколько раз. Классика, но не уверен, что это сработает. Матаису. П, почему вы здесь? Воскликнул Матаису, но тут же скрючился. А, боится, что его опять пнут. Матаису сама, вам нельзя его слушать. Предупредила его Малти, с опаской и презрением оглядывая нас. А ты заткнись. Нахмурился герой щита. Я знаю, что значит этот взгляд, но сейчас не время. Ты понимаешь, что означает обращение ко мне на «ты», как будто ты заслуживаешь чего-то большего, приветливо улыбнулся я двоим не самым приятным людям. Мне все равно, Матаису, что случится, когда ты победишь Кракена. Появится пожиратель душ, и вот его-то нам и надо победить. И Матаису туда же, наверняка о том же думает Ицуки, но не похоже, чтобы от этой тактики есть польза. Я лишь сильнее убедился в своей правоте касательно стороннего источника. Теперь неудивительно, что они столько возятся. Я догнал вас, объяснитесь, вот Ицуки забрался на палубу, теперь все герои в сборе. Они все, в своем роде, мертвы. Нам нужно уничтожить то, что связывает эти тела с их духами. Возможно, призывателя или что-то такое. Я потер подбородок, неприятно колющий руку, надо бы побриться. Ах, волна, точно. Может, его можно проявить магией света? Хорошая идея. «Мне попробовать, на Афумидона?» – спросила Рафталия. «Моя рабыня владеет магией иллюзий, управляющей светом и тьмой». На Афуми сказал умную вещь, «попробовать стоит, ты сможешь». В конце концов, я не был уверен в ее магических силах, мы пользуемся ими довольно редко. Я так вообще решил делать упор на навыки, а не на магию. «Доверьтесь мне». Рафталия сосредоточилась, зачитывая заклинание. «Как источник силы, я повелеваю». Расшифруй законы мироздания и освети округу. First Light. Когда Рафталия закончила, над нами появился шар света. Он ярко вспыхнул и осветил палубу, пусть и не полностью. Хаэм, что-то не так с тенью капитана скелетов, с которым сражается Рен. И вообще, тени тут повсюду такие подозрительные. Они явно ненормальные, и к тому же улыбаются. Так значит тени, да, вот он, но не успел на Афуми указать на настоящего противника героя меча, как я быстрым движением вскинул пистолет и обхватил его руками. Немного повысим мощности. Отлично, одного выстрела хватило. Ша-а-а-а. Из тени появилась призрачная рыба, окутанная белой материей, с красными глазами, злобной мордой и огромным клыкастым ртом. Видимо, это и есть пожиратель душ. Матаису, Ицуки и их спутники тоже принялись атаковать тени, из которых выплывали все новые пожиратели. Я присоединился к этому тиру. Поскольку твари летали над палубой, то мы с Ицуки уничтожали их быстрее остальных воинов, что меня даже слегка разочаровало. Теперь понятно, почему они никак не хотели умирать. Что за? Герой копья округлил глаза, глядя, как пожиратели душ собрались в одном месте и образовали огромную рыбину. Межпространственный пожиратель душ. Так было написано над шкалой запаса здоровья босса этой волны. Внешний босс изменился только в размерах, это все тот же пожиратель, только гораздо больше. На, он идет к нам. Межпространственный пожиратель душ направился в сторону обнаружившей его Рафтали. Эрстшилд. Пожиратель звучно ударился о щит, после чего резво помчался в сторону отряда Рена. От меня, ну-ну, только не умри от пары выстрелов. Стрелять по такой туше одно удовольствие, промазать сложно, так что я, оставив более-менее высокую мощность атаки, разделил свое оружие на два и принялся шпиговать неугодную тварь сгустками сильно спрессованной энергии. В ответ на мои слова Рен, Ицуки и Матаису недовольно цокнули языками, но все же разрядили в межпространственного пожирателя душ свои навыки. Конечно же, их поддержали огнем и спутники, но здоровье уменьшается слишком медленно для такой массированной атаки. Рафтали не тяжело поддерживать заклинание, но в бою принимать участие она не может, иначе мы просто потеряем босса из виду. Фира, используй магию, опередил меня на Афуми. Есть. Фира использовала First Tornado и нанесла урон межпространственному пожирателю душ. Это, конечно, хорошо, но эта тварь получает слишком мало урона. В довесок к нашим проблемам этот босс решил атаковать нас посерьезнее. В огромном рту монстра появился шар темной энергии, который начал постепенно расти. Магический шар поглощал весь свет подобно черной дыре и, словно линза, искажал пространство вокруг себя. Багровый меч. Рен набросился на монстра в прыжке, но он высек лишь несколько искр. Он крепче, чем я думал, озвучил мои мысли герой меча. Винтерроу. Не навык Ицуки. Лайтнинг Спир. Не навык Матаису не смогли нанести решающий удар. Похоже, Против него хорошо работает магия света, но мы не располагаем сильным магом этой стихии. Вдобавок, шар около его рта стал расти все быстрее. Не нравится мне это. Быстрее, иначе он использует ту жуткую атаку. Воскликнул Рен. Сейчас, отозвался Матеису и нанес один за другим еще несколько ударов. Как и предполагалось, никакого ощутимого эффекта. Монстр выплюнул свой черный шар. Тот, словно пушечное ядро, пролетел немного вперед и упал на палубу. Затем взорвался, и во все стороны выплеснулась тьма, а от силы взрыва корабль задрожал. Вот черт, враг стал настолько мощным, что происходившее до этого теперь кажется просто разминкой. Мы только разворошили осиное гнездо. Вот только нет другого пути, если мы хотим положить конец волне. Взрыв по-настоящему силен, надо действовать. Поскольку я не отходил из-за спины Матеису, где мы на пару с Ицуки пытались наносить урон издалека, до нас удар шел дольше, мне хватило этого, чтобы схватить героя лука и при помощи эрстдыша отступить за спину к Наофуми. Ну Арина, Матеису и всех их спутников раскидало взрывом. В щит Наа один за другим прилетали удары. Гха, видимо, герою щита приходится нелегко, но что мы можем сделать? Остальные герои хоть и не умерли, но получили сильные раны и с трудом стояли на ногах. Однако межпространственный пожиратель душ, видимо, понял, что атака сработала, поскольку во рту у него вновь появился черный шар. Фира, я указал на пасть чудовища, пытаюсь особо не высовываться из-за более-менее безопасной спины моего товарища. Угу, поняла. А Фира рванула вперед и пнула межпространственного пожирателя душ, но хоть звук удара и раздался, монстр не шелохнулся. Хайквик, Фира прервала свои атаки, приземлилась и тут же зачитала заклинание, и на мгновение ее фигура расплылась в воздухе. Мне стоит тоже освоить похожий навык. Один за другим послышалось несколько звуков, и тело пожирателя покачнулось. Понятно, что в этот раз атака сработала. Монстр раздраженно повернулся к Фире и выплюнул шар в нее. «Не попадешь». С этими словами Фира забежала мне за спину. «Да, все правильно. Наа должен выстоять перед повторной атакой, пока я не придумаю что-то более действенное». Так повторялось раз за разом. Фира помогали единственные стоящие и способные атаковать бойцы, я и Ицуки. Остальные герои после пары бомб бросили попытки подняться. Что же нам делать? Постепенно стачивать его здоровье, нанося столько урона, сколько получается. Чем больше мы тянем, тем больше страдают деревни. Да и не сможем мы столько выстоять. С Наофуми уже градом катится пот. Ладно, есть всего два возможных варианта что-то изменить в этой ситуации, прокричал я. Да, я начну и, конечно, герой щита меня понял. Его щит гнева наш главный козырь, но это опасная мера. Но есть и другой способ, правда, в нем я тоже не уверен. Нет, ты покалечишь нас и тогда мы уже не сможем что-то предпринять. Начну я. Ох, не хочется мне этого делать. Я впервые повышаю мощность выстрела выше 200%. 220% силы атаки. Посмотрим на последствия. Наофуми дал на край палубы эрстшилд, которыми я воспользовался как укрытием. Крепко ухватив свое геройское оружие, я искренне надеялся, что не выйду из строя после этого выстрела. Однажды 180% не слабо повредили мою ладонь. Надеюсь, рост моих характеристик дал мне и больший физический порог. Как только щит рассеялся, я посильнее сжал рукоять, упер ствол на гнилое ограждение и выстрелил. Твою ж мать, больно. И это мягко сказано, опора разлетелась на щепки, а сам пистолет вырвало из рук и отбросило. Шикарно, выбил оба плеча из суставов, руки отказывались слушаться. Я быстро отступил за спину своему спутнику и решил посмотреть на оставшееся здоровье пожирателя. Урон, конечно, прошел, чудище с ревом пошатнулось, но снес я от силы 1/15 здоровья от максимума. Ицуки, держи мою ладонь, да покрепче. Пораженный происходящим, герой лука мог лишь молчаливо подчиниться. И, хрусть, я закусил губу, боль до жути сильная. Теперь вторая, и, хрусть, ну нахрен, такие выстрелы выведут меня из боя, тогда уж точно мы проиграем. Лишь одно может переломить ход событий. В щите сокрыта сила, которая превосходит силу остальных героев. Единственный способ, которым можно закончить бой, положиться на эту силу. Наофуми, Рафтеле, Витя. Мы кивнули и подошли, взяв нашего товарища за руки. Фира по моему приказу перетянула всех героев к Ицуки и прикрыла их своим телом. Нам нельзя терять ни одного из них. Помогите мне. Хорошо, Наофуми Дона, я с вами. Я буду с вами, через какой бы ад мне не пришлось пройти. «Конечно, Наа, осторожнее, не переусердствуй, Фира. Если что-то случится, хватай их и отступай. Плевать на героев, ты выполнишь это. Угу». Мы переглянулись. «Да, мы команда и мы верим друг в друга. Наофуми Дона, Наа, Наофуми сама. Конечно, я немного опасаюсь, что он потеряет контроль, но у нас нет выбора. Но если мы здесь и сейчас проиграем, Рафтелия и Фира умрут. Ладно еще Наофуми отправится в свой мир, а я в свой, но эти две девочки, не позволю. Но сейчас звездный час моего товарища. Давай, герой щита, не подкачай». Я хлопнул Наофуми по плечу и отошел вместе с Рафталией. Мой товарищ положил руку на щит и тихо произнес: «Щит гнева, глава 30, очередная волна, часть 2». Наофуми с трудом стоял, его била мелкая дрожь, настолько резкий выброс силы не заметить было невозможно, так что пожиратель душ быстро забыл про Фира и повернулся к щиту нашей команды. Мы с Рафталией вновь положили свои руки ему на плечи. Все под контролем, я был наготове вытащить себя и Рафталию, если вдруг что-то пойдет не так. Нет, но пока ничего критичного. Голос Наа дрожал, а речь была сбивчивой, но если он еще отличает врага от союзника, я относительно спокоен. «Виктор, сама, смотрите», — воскликнула Рафталия, указывая на Фира. Белое оперение птицы почернело, а зрачки закатились, по всему ее телу то и дело были видны всполохи черного, не отбрасывающего тени пламени. С исступленным криком она бросилась на босса волны. Ее движения стали, как ни удивительно, еще быстрее, а от ее удара морда летающей рыбы запрокинулась. Каким-то образом щит гнева подействовал и на нее, усилив характеристики. Лишним это точно не будет. Как и во время боя с ожившим трупом дракона, атаки межпространственного пожирателя душ не наносили герою щита совершенно никакого урона. А вот проклятие самосожжения, эффекта контратаки щита гнева, как раз подтачивали полоску здоровья босса, но этого явно было недостаточно. После очередной атаки Наофуми, словно что-то вспомнив, подбежал к краю корабля и, вскинув руку, применил навык Shield Prison. Рыбина тут же попала в плен из кучи щитов, образовавших большую сферу прямо в воздухе. Видимо, щит гнева усилил действие навыка, так что он стал не только куда более обширным, раз смог обездвижить такого большого врага, но и более прочным. Металлический скрежет свидетельствовал о том, что тварь пытается выбраться, но без особого успеха. Chain Shield. Вновь вскинул руку герой щита, и после небольшой задержки мой спутник вновь вскрикнул. Я вынес приговор, и имя кари для сего никчемного преступника, пронзание тела объятиями железной девы. Кричи в агонии, но и вопли твои утонут в ее объятиях. Iron Maiden. Это же тот навык, что Наа не смог использовать в бою с драконом. Кажется, до него дошло, что это умение из себя представляет. Когда он зачитал заклинание, в воздухе появился огромный пыточный инструмент целиком из железа, та самая железная дева, раскрыл створки и проглотил темницу. Поразительное зрелище. Железная дева раздробила темницу и сомкнулась, не дав врагу издать и писка. А затем эта конструкция с лязгом открылась, и я смог увидеть, что было внутри. Дырявый, словно осиное гнездо, и дрожащий межпространственный пожиратель душ попытался сбежать. Он получил огромный урон, чуть больше половины своего максимального запаса здоровья. Однако, железная дева захлопнулась, вновь пронзив пожирателя. Одновременно с этим дух моего товарища опустился до нулевой отметки. Так эта техника жертвует всем запасом духа того, кто ее применяет. Дух является эквивалентом маны у обычных людей этого мира для героев. Однако он тратится только на заклинания, а навыки же просто уходят в откат. Какие же секреты хранит в себе проклятая серия? А потом время действия железной девы истекло, и она исчезла. Мой спутник тяжело дышал. Ничего себе, тихий голос Ицуки. Я поднял взгляд и увидел, что межпространственный пожиратель душ скончался. Мы победили, я удовлетворенно кивнул. Все так же с трудом стоящий Наофуми переключился на змеиный щит Химеры, чтобы унять разбушевавшуюся Фира. Фух, как только щит гнева отключился, птичка осела на пол без сил. Да уж, Ногти соперся о свой меч и помог подняться Матеису. Когда Рафталия поравнялась со мной, Наофуми обернулся к нам. Фира так вовсе разлеглась на палубе. Герой щита еще может стоять, это хорошо. Почему? Потому что, несмотря на смерть пожирателя душ, волна не прекратилась. Так что, удалось нам остановить волну? Подошел к нам помятый герой копья. Я так устала. Я осмотрелся. Рен, Матеису и Ицуки недовольно смотрели на нас. Сегодня я проиграл, но в следующий раз все будет по-другому. Кажется, Рина задела его слабость. Что такое? Ты говорил, что не разбираешься в игре, но сражаешься неплохо. Матеесу наклонил голову. Он выглядел наименее недовольным их этой троицы. Вы поленились, пришли поздно, и поэтому у вас осталось больше сил. Так нечестно. Ты-то чего, Ицуки? Я думал, что раз ты стараешься как можно меньше выделяться, то и выражаться будешь сдержанно. Закончили? Волна все еще активна. Это не конец. Я раздосадовало окинул небо взглядом. В тот момент по спине пробежали мурашки. Опять огромная сила. Похоже, то же самое ощутили и Рен с Матеесу и Ицуки, поскольку они немедленно осмотрелись по сторонам. Кто-то из спутников героя Лука даже сел на пол от испуга. В воздухе повисло ощущение такой угрозы, с которой межпространственный пожиратель души рядом не стоял. Что происходит? Мои товарищи, не считая спящей Фира, тоже это почувствовали. Плохое у меня предчувствие. И тогда, вместе с шелестом ветра, перед нами появился человек, парящий в воздухе. Эта мелочь доставила вам столько хлопот. Неужели ты, единственный, достойный называться героем? Она, а это оказалась женщина, указала на Наофуми. Дорогое на вид черное кимоно, расшитое серебром, походит на одежду, которую принято надевать на похороны в Японии. Длинные черные волосы, собранные в тугую шишку. Она напоминала японку, но при этом создавала зловещее впечатление и казалась похожей на призрака. И кое-что и правда было не так. Время от времени она сама становилась полупрозрачной, словно привидение. В руке она держала боевые вееры и смотрела куда-то за мою спину. Я развернулся и увидел еще одного межпространственного пожирателя душ. Этот был немного меньше предыдущего, но все же, он собирался обрушить на нас свою коронную технику. Попрошу не вмешиваться в этот бой, ведь это, начало великого сражения, не успел я вскинуть оружие, как девушка уже оказалась рядом с новым противником. Межпространственный пожиратель душ скончался от одного удара. Справедливо. Призрак посмотрела прямо на героя щита и спросила, судя по увиденной мною битве, ты, герой. Остальные герои не смогли продемонстрировать, что умеют сражаться, но ты отличаешься от них. Тебе виднее, поднял голову Наофуми. «Как тебя зовут?» – вскинула вееры и направила их на нас девушка. «Кажется, сначала положено представиться, а затем спрашивать имя, разве нет? Прошу прощения, меня зовут Грасс. И, если позволите, вы не ошибетесь, посчитав меня врагом, герой. Я Наофуми. Наофуми, значит что же, да начнется волновая битва». Призрак, представившийся как Грасс, раскрыла вееры и напала на нас. «Плохо, Наофуми истощен использованием железной девы, а он сейчас, наш сильнейший боец. Даже само по себе использование щита гнева сильно давит на сознание. Хоть и удалось подавить воздействие щита с помощью меня и Рафтали, но он уже на пределе. И не надейся, Рен, Матеесу и Ицуки разрядили в нее свои атаки. Бесполезно, я даже головы не поднял, лихорадочно пытаясь что-то придумать. Чисто теоретически, есть два варианта, в которых я смогу помочь Наофуми, а не мешаться ему под ногами. Первый – отвлечь Грасс, чтобы герой щита поймал ее в щилд-призон, после чего я максимально выкручу силу выстрела. Но даже если я попаду, не факт, что она скончается, а вот я скорее всего да. Второй – использовать кобуру жестокости, но я никогда ранее не делал этого, так что вряд ли смогу контролировать свои действия. Думать. Неужели ты так и будешь стоять? Может, эти трое и слабаки, но они попытались помочь единственному герою вашего мира. Ты трус или настолько слаб? Разумеется, навыки троицы героев даже не попали по ней. Что же делать? Думать. Я твой противник, начнем. Может, Наофуми понял, что я занят, а может и нет. Как бы то ни было, он позвал Грасс и спрыгнул с корабля, уводя ее от нас. Призрак лишь улыбнулась и использовала навык ронда нулевого типа. Обратный цветок снежной луны. Конечно, Эрстдэш вытащил меня и Фира из-под атаки, Рафталия сама смогла увернуться, но вот все герои, как и их спутники, сложились словно карточный домик. Плохо, движения слишком быстрые, я не вижу окон для атаки, а нападать со слепой зоны бесполезно из-за ее полета. Какое жалкое оружие, вы оскорбляете имена легендарных орудий. Она сражалась двумя железными веерами. Благодаря этому ее стиль боя напоминал танец. Я крайне разочарована. Господин Самаа, эта девочка очень сильна, сказала Фира, перья на теле которой встали дыбом. Да, я чувствую сильнейшее давление, просто стоя на таком расстоянии. Она на голову выше нас, заметила Рафтелия, стараясь унять топорщащийся хвост. Мы все понимали, насколько этот противник силен. Я глянул на вторую принцессу, которая упала без сознания недалеко от меня. Итак, план на первое время. Герой щита пытается не умереть, пока мы не придумаем хоть что-то. Не слишком обнадеживает, а? Голос в голове как всегда спокойный и успокаивающий. Угу. Надо помочь Наа. Кстати, Матеису ведь холит и лелеет Малти. Возможно, у нее есть что-то полезное. Я кинулся осматривать ее. Сочту это за удачу. У нее была магическая вода, восстанавливающая как ману, так и дух. Зелье дорогое и трудное в производстве. Слышал, его использует аристократия в качестве тоника, повышающего концентрацию и усиливающего действие магии. Ни секунды промедления, я обратил на себя внимание убегающего на Афуми и кинул ему пузырек. Тот быстро опустошил бутылочку с зельем, восстановив практически весь свой дух. Полезно. Виктор сама покосилась на меня Рафтелия, увидев, что я копаюсь в карманах Малти. Она уже выбыла из боя, а мы не можем проиграть. Как низко. И ты называешь себя героем? Вновь Грасс обратилась ко мне. Плевать на ее провокации. Она слишком сильна, чтобы я позволил себе колкость в ответ. Пусть будет низко. Они поступали со мной гораздо хуже. На твоем месте я поступил бы точно так же, Витя. Наофуми был уже метрах в 20 от корабля. Чего же Грасс не летит за ним? Умолкни, ничтожество. У меня нет слов. Вам даже враги замечания делают. Тихо, но не без восхищения сказала моя Тануки. Противника наше поведение немного расстроило. Может, они тебе и не товарищи, но от этого такое поведение не становится благороднее. Говори, что хочешь. Я поднял на нее взгляд. Ее лицо немного изменилось от того, что мое не выражало страха или отчаяния. Ее можно понять. Она не видела моих способностей толком. Шмыгнув носом, я быстро пригляделся к месту, где был мой спутник и Эрст дышим перенесся за спину Грасс. Пусть это и было неразумно, я попробовал дважды выстрелить ей в спину. Первый снаряд попал, но отскочил, словно врезался в металлическую стену. От второго она уже увернулась. Что же, на этом пора заканчивать с играми. Она выставила перед собой веер в боевой стойке, а затем кинулась ко мне. Огромная скорость, но и я не пальцем делан, пусть мои способности и уступают ее, но я успел оказаться за спиной своего товарища, уже поднявшего щит. Быстро опустив ему в поясную сумку еще 4 зелья с магической водой, что я нашел, я вжался в его спину, стараясь не попасть под волну от ее очередного удара. Щит отозвался глухим металлическим лязгом. Очень тяжелый удар, его принял не я, но все равно почувствовал. Даже атаки зомби-дракона не несли в себе такой силы. Если ее веера способны на такие мощные атаки, Фира и Рафтели может и от единственного удара не поздоровиться. Что уж говорить обо мне. Раз ты тут, то что-то придумал. Шепнул мне герой щита. Ничего. Остается только мне использовать свою проклятую серию, пока ты восстанавливаешься. Наас секунду подумал, после чего кивнул. Ты сказала, что только Наофуми может зваться настоящим героем. Судя по всему, ты оцениваешь героичность человека по его силе, тогда ты не можешь судить меня, пока не увидела моих возможностей. Я вышел из-за спины героя щита, который уже пропустил пару ударов и истекал кровью, которые залечивал фестхилом. Мне вполне хватило того, что я увидела, ты лишь помеха нашему бою. Вот так, ну ладно, маленькая течь топит большой корабль. Теперь моя очередь показать свою силу. Я положил руку на кобуру и глубоко вдохнул. Рафтелия сразу поняла, что я решил сделать. Перед очередным приступом ярости я видел лишь ее испуганный взгляд. Кобура жестокости. Тихий, словно далекий голос эхом отозвался в голове. Посмотри на них. Это результат твоего упрямства. Ты, не смей даже смотреть на них. Ублюдок, ты мне ответишь. Витя, я сразу сказал тебе, сдаться было бы лучшим выходом. Не буду лукавить, твоя сила заслуживает уважения, но то, как ты ей распорядился, и теперь твои друзья валяются у моих ног. Корм для червей. Хаем, это одно из моих старых приключений. Этот самовлюбленный придурок пытался украсть мою возможность перемещаться между мирами, и чтобы пресечь продолжение его козней, моя команда решила остановить его прямо в его логове. Заручившись помощью местного правителя, который дал нам солдат для облегчения зачистки убежища врага, он взял с нас слово, что мы доставим его живым в город для показательной казни. Это бы укрепило власть правителя, а нам было все равно, главное, смерть этого урода, что превратил одного из наших союзников в свою марионетку, в результате чего мне пришлось лишить своего старого друга жизни. А что теперь? Вот он, стоит, раненый, но живой. Живой, пока все мои друзья мертвы, мертвые из-за меня, мертвые из-за него, мертвые из-за себя. Пусть я привык к круговороту жизни, который кончается всегда одинаково. Пусть я самолично отнимал главное сокровище каждого человека у сотен людей, но видеть смерть своих товарищей, над которыми их убийца вот так заходит со смехом. Я тряхнул головой. Приключение продолжается. Что было, то прошло. Мои товарищи навсегда останутся в моей памяти. А что касательно уговора с правителем? Ублюдок, как и договаривались, был обезврежен живым, но я не стал вести его на показательную казнь. Нет, в логове была отличная пыточная, в которой я провел около 2 недель, счет времени был давно потерян в этом лишенном света проклятом месте. 2 недели крики, мольбы и плач не прекращались больше, чем на час. Голод, раскаленное железо, кипящая смола, лезвие, яды, наркотики, холод. Я скоординировал работу своего воображения и праведного гнева, сутками заставляя мой объект ненависти жалеть о своем выборе врага. Как итог, я почувствовал облегчение. Конечно, моих друзей это не вернет, но я отомстил за них в 10-кратном размере. Примерно в тот момент появилась моя тяга к садизму, кобура жестокости, способность не освоена, бонус экипировки, навык Blood Bluff, атака смещенный центр тяжести, поразительная жажда крови, прямо как в тот момент, в то самое злосчастное приключение, захлестнула разум. Она не находила выхода, из-за чего терзала мое тело. Суставы натягивались, кости проворачивались, рвались мышцы, так мне казалось. Но эта боль была не страшнее зудящего над ухом комара по сравнению с той негативной энергией, которой я переполнился в считанные секунды. Так-так, на Афуме ни один может быть страшнее уличного пса. Ну раз так, не разочаруй. Бах-бах-бах-бах, бах-бах-бах-бах. Шквал выстрелов, от которых звенело в ушах, прорезал воздух. Гразс была недовольна тем, что ей не дали договорить. По крайней мере, мне так казалось, так как ее лицо исказилось, как и все тело. В разных местах то и дело, слово пытавшись вырваться изнутри, из нее вылазили лица всех тех, кому я хотел или хочу причинить боль. На удивление, несмотря на начавшееся меняться восприятие мира, я не просто был в сознании, но даже смог себе контролировать и более-менее адекватно мыслить. Быстрым движением она отбила снаряды сжатой энергии, от более поздних элегантно увернулась. Однако, как и щит на Афуме, моя кобура дает пассивный навык, из-за которого те пули, что отскочили от вееров, начали стремительно менять курс и вновь направились на тело моего врага. Грасс успешно отбивала раз за разом норовящие пробить ее снаряды, так что я продолжил стрелять. Со временем я начал замечать свистящую геометрически ровную фигуру вокруг девушки-призрака. Это были десятки пуль, которые та неясным мне образом смогла отбить.